Глава 18. Если людям требуется медицинская помощь, я никогда не отказываю. И в данном случае отказываться не стану, но... Очень уж странно звучит заявление старшего дворецкого. Графиня рожает, срочно нужна помощь. Он хотя бы примерно соображает, о чем говорит. «Я, конечно, ни на что не намекаю», — усмехнулся я. «Но почему графиня до сих пор во дворце? Ее нужно госпитализировать, как бы клиника в сотни метров от императорского дворца». «Вы не понимаете, господин Булгаков, она вот-вот родит скорее!» — не унимался Аркадий. «Что-то тут нечисто. Ну ладно. Пройду за ним, проверю, что там происходит. Если женщине действительно нужна помощь, помогу. Заодно узнаю, что там за роды такие чудесные, что она лишь сейчас заметила, что вот-вот родит. Если Аркадий и его знакомый императорский лекарь Захарин решили сочинить против меня очередную интригу, вдвойне интересно, какая дурь родилась в их головах на этот раз». Я повернулся к Михаилу Сергеевичу Романову. Он стоял за углом, в другом конце комнаты. Брата императора Аркадий видеть не мог. Михаил кивнул мне, что-то прошептал. Если я правильно прочел его по губам, он только что сказал, что будет ждать меня здесь. Но раз он никуда не спешит, ничего страшного. Продолжим разговор позже. Оставлять его одного в своих покоях я не боюсь. Скрывать мне нечего. А Мот с Гримой без моей команды не появляются. Я запер дверь, пошагал к старшим дворецким, в другой конец коридора. «Так сколько, вы говорите, она уже рожает?» — уточнил я. «Только сейчас начала. Пока что скорую еще только вызвали, но она задерживается у другого крыла. Одному из князей стало плохо в тот же момент, представляете?» — протараторил Аркадий. «Только начала рожать и уже почти родила. Твою ж, он совсем дурак или притворяется?» «Аркадий, не постесняюсь спросить, а у вас есть дети?» — поинтересовался я. «Нет. А какое это имеет отношение к делу?» — нахмурился он. «Что ж, это много объясняет», — покачал я головой. Похоже, старший дворецкий о рожающих женщинах слышал только из книг или кино. Особенно на экране часто любят показывать, как женщина вдали от больницы начинает испытывать схватки, затем падает. Ее окружают люди, готовят горячую воду, тряпки. Не успеешь скороговорку прочесть, а ребенок уже чуть ли не на ноги после родов встает. Утрирую, конечно, но все-таки наблюдать за этой картиной очень смешно. Не могут роды проходить так быстро. Час-два и закончили? Ха, ну-ну, как же! А 10-15 часов не хотите? Нельзя верить всему, что показывают в кино. В том числе сценам с дефибриллятором. Особенно сценам с дефибриллятором. Для меня это всегда самый смешной момент в любом фильме, где показывают реанимационные процедуры. А касаемо родов... Ну, если уж говорить о совсем редких случаях, иногда возникает патология беременности, стремительные роды. Вот у повторно родящих они часто в теории могут и за 2 часа пройти. Но опытная женщина, которая ранее уже рожала, не будет затягивать до такого. Уже давно бы подняла на уши весь дворец и заставила отвезти себя в клинику. А тут совсем уж какой-то бред происходит. Я прошел в покое семьи Ворониных. Вокруг лежащей дамы мельтешил ее муж. Что граф, что графини были очень молоды. Нет, сразу вижу, что явно неповторные роды. Графиня совсем молодая. Это явно ее первая беременность. Я еще не успел включить анализ, а он уже передал мне информацию о родовых путях. Плод через них еще никогда не проходил. «Господин Булгаков», — обратился молодой граф, «тот самый лекарь, который излечил принцессу. Какое счастье, что отозвались именно вы! Не знал, что эта часть дворца находится в вашем распоряжении». Я заметил, как Аркадий ухмыльнулся. «Ах ты, старый засранец, так я и думал, что от меня что-то скрыли. А он ведь упомянул, что по законам дворца я должен прийти на помощь. Я все в толк не мог взять, о каком законе он говорит. Видимо, об обязанности лекаря являться на помощь к соседям по этажу, если его зовут на помощь. Я уже сам прочитал об этом в местном кодексе. Вот только тут ситуация иная, это не закон. Скорее, настоятельное желание императора следовать... установленным им правилам. Если обычное незнание закона не освобождает от ответственности, то здесь все иначе. Мне должны были рассказать об этом правиле. И уверен, умолчал о нем как раз сам Петр Вениаминович Захарин из дурацкой личной обиды. Хорошо, что я сам ознакомился с этим пунктом. Как знал, что меня могут попытаться ткнуть лицом в этот чертов кодекс. Но я здесь, на месте, и сейчас буду разбираться с этой пациенткой. А пациентка явно непростая. Если бы Аркадий с Захариным хотели подловить меня на незнание кодекса, они бы провернули это дело иначе. Например, обыграли бы ситуацию так, будто меня звали на помощь, а я не пришел. Скорее всего, подвох кроется в самой пациентке. Где-то здесь установлена ловушка Захарина. Но где? Семен Николаевич Воронин, представился граф, быстро пожал мне руку и подбежал вместе со мной к своей супруге. Мы места себе не находим, не понимая, что происходит. Уже вчера были такие схватки, и позавчера тоже. «Почему не обратились к гинекологу?» – спросил я. «У нас есть специализированное отделение. Там круглые сутки дежурят лекари». «Я к ней не пойду!» – простонала графиня. «Это мымра моего мужа пыталась увести. Не заставляйте меня!» «Ну, приехали. Вот только этого еще не хватало. Правда, странно выходит картина. 3 дня были схватки. Такое в целом бывает. Ложные спазмы, которые будущие матери воспринимают за начало родов. Но что-то здесь все равно не так. И вас до сих пор так никто и не осмотрел?» – поинтересовался я. «Нет, как же!» – ответил Семен Николаевич. «Вчера к нам заглядывал лекарь. Забыл его имя. Простите, мы здесь совсем недавно. Нас император пригласил переехать во дворец из другой области. Так что, Семен, перестань болтать, я сейчас умру!» – прокричала Олеся. «Пожалуйста, помогите ей. Если надо, примите роды прямо здесь. Я заплачу. Обещаю!» – заявил граф. «Только давайте обойдемся без нашей больницы. Не хочет туда моя жена. У нее там возник конфликт. Из-за тебя возник конфликт. Ты с этой лекаршей флиртовал!» — воскликнула графиня. «Это неправда!» — принялся оправдываться Семен Николаевич. Причем передо мной, будто меня эти детали вообще должны волновать. Молодые еще совсем, наивные. Обоим лет по 19. Думаю, что можно так просто взять и родить прямо в покоях. В теории-то, конечно, это возможно. Если бы женщины умели рожать только в стационарах, то человечество вымерло бы еще до своего зарождения. Но есть 2 нюанса. Первый, я не могу позволить ей рисковать. Все равно должен перенаправить его в отделение. И плевать, сколько денег он мне предлагает, пусть хоть свой графский титул отдаст. Второй нюанс – соседи. Весь дворец, мягко говоря, офигеет слушать, как в покоях проходят роды. А на дворе ночь. Да меня же первого посадят за то, что я не оказал ей помощь. А моя помощь в данном случае – это вызов скорой. И все, не обсуждается. Пусть ее муж хоть со всеми гинекологами переспал. Меня это не касается. Однако, прежде чем что-либо предпринимать, я все же ее осмотрю. Определенно, раскрытие шейки матки, благо я могу это сделать с помощью анализа, и мне не придется смущать даму классическим осмотром. Стоп. Это еще что за ерунда? Нет, правда, какого черта? Первый раз вижу такую картину. Матка как бы не беременная от слова совсем. Плод где? Куда пропал? Вот это я, конечно, нашел себе приключение на нас глядя. Передо мной лежит женщина с большущим животом. Груди набухли. По анализу вижу, что в них уже скопилось много молозива. Обычная женщина на 9-м месяце. Вот-вот родит. Одна лишь проблема. Она не беременна. Сначала я не поверил своим глазам. Еще раз пробежался анализом по женским половым органам. Может, внематочная беременность? Или опухоль? Да из-за опухоли живот запросто могло так раздуть. Нет, матка пустая, трубы и яичники здоровы. Шейка вообще не раскрылась. Беременности нет, опухоли нет. Ну и что это за цирк? Вы куда ребенка дели, ироды? Телепортировался, что ли? Шутки шутками, а графиня Воронина в полном порядке. Беременности нет. Никакой родовой деятельности нет, только живот огромный и... А, вот оно что. Кишечник. То-то ее всю так корежит. У нее кишечник сокращается. Создает иллюзию схваток. Правда, даже избыточное сокращение кишечника на это не способно, подозревая, что большую часть происходящего она сама себе придумала. Вот так незадача. Сам лично с такой проблемой я никогда не сталкивался. Но знаю о том, что у некоторых женщин может возникать состояние ложной беременности. А как объяснить это Ворониным, очень большой вопрос. И уж если делать все правильно, то рассказывать им об этом должен не я, а гинеколог. Для графини это будет очень большое потрясение. Возможно, даже понадобится психолекарь. Ой, нет, от одной мысли об этой должности стало дурно. Что-то я совсем не доверяю местным психолекарям. «Что же вы ждете, господин Булгаков?» — вмешался старший дворецкий. «Принимайте роды!» «А может быть, вы не будете мной командовать и закроете дверь с другой стороны?» — резво ответил я. «Я что же, должен позволить вам смотреть на наготу графини?» «Простите, не подумал», — замялся Аркадий. «Павел Андреевич прав. Выйдите!» — скомандовал Семен Николаевич. «Ну что, господин Булгаков, сможете нам помочь?» «Говорю же вам, если вопрос в деньгах, у меня их много, и связи есть. Я попрошу ваше руководство дать вам выходной завтра. Только, пожалуйста, примите роды здесь. Это принципиально важно». «Остановитесь», — спокойно попросил я. Затем направил лекарскую магию сразу в две точки. Одной остановил сокращение кишечника, вторую успокоил нервную систему графини. Она тут же замерла. «Что такое? Схватки прекратились?» — поинтересовался я. «Да, остановились», — прошептала она. «О боже, а что если наш ребенок умер? Он же не умер, верно? Почему схватки остановились, господин Булгаков?» «Слушайте меня внимательно, господин и госпожа Воронина». Я присел на диван рядом с пациенткой. «Ваш ребенок не умер. На этот счет можете не бояться. Но мне все равно придется вам сообщить одну неприятную новость. Однако скажу сразу, говорить об этом должен не я, а гинеколог. И если вы настаиваете...» «Настаиваем!» — закивал граф. «Мы слышали о вас много хорошего. Пожалуйста, помогите, объясните, что происходит». «Что ж, ладно. Но вам будет трудно мне поверить», — заключил я. «На всякий случай сразу рекомендую вам, господин Воронин, взять телефон и выйти в интернет. Если решите, что я вас обманываю, найдите доказательства в сети». «Ничего не понимаю», — доставая мобильник, прошептал Семен Николаевич. «Роды будут продолжаться или...» «Роды у вас обязательно когда-нибудь будут», — уверил их я. «Но не сегодня. И не в ближайшие месяцы. Олеся, как вас по отцу? Олеся Романовна?» Дрожащим голосом произнесла девушка. «Олеся Романовна, я сказал, что ребенок не умер, потому что его и не было. Вы не беременны», — произнес я. «Простите, что мне приходится сообщать вам такие новости». «Как это? Как не беременна?» — оторопел граф. Его супруга и вовсе прикрыла рот руками и беззвучно зарыдала. «Нет, господин Булгаков, это чушь какая-то!» — запаниковал Семен Николаевич. «Вы на ее живот посмотрите. Что вы несете?» «Я потому и попросил вас достать телефон», — спокойно ответил я. К столь бурной реакции я был готов. Хорошо еще, что он драться не полез. Многие на его месте могли бы отреагировать именно так. «Почитайте о ложной беременности». «Ложной?» — громко всхлипнув, переспросила Воронина. «Как это ложной?» «Так это еще что такое? Аж анализ автоматически включился. Графиня еще сама этого не почувствовала, но ее кишечник вновь начал сжиматься. Откуда такие спазмы? Воспалительных процессов нет. Аппендицит, холестицит, панкреатит и прочие острые хирургические заболевания я уже исключил. Какого черта с ней творится? Причем стенки кишечника так и норовят сжаться с такой силой, что в них даже кровь может перестать поступать. Ах, вот ведь ублюдок этот Захарин. Вот где он спрятал ловушку для меня. Подло, очень подло. И даже по отношению ко мне. Он, сволочь, здоровьем графини рискнул. Каким-то образом в теле Воронины оказался яд. Доказательств у меня не было, но столь странные изменения в моторике кишечника я ни с чем не спутаю. Будто какое-то постороннее вещество заставляет желудочно-кишечный тракт сокращаться. Противоядие не понадобится. Я снова расслаблю кишечник, ускорю работу печени и почек. И вся эта дрянь выйдет сама. Но перед этим превентивный анализ. Ага, прекрасно, как я и думал. Смерть через 9 часов. Весь кишечник сожмется, сосуды перекроются, начнется некроз. Прорыв стенок половых органов, перитонит и все. Точка. Сейчас уже бояться нечего. Все необходимое я сделал. Но ведь она правда могла умереть. Если бы я не распознал ложную беременность, она бы точно погибла. И доказательств у меня нет. Я не смогу пока что подать на Захарина в суд. Но он за это поплатится. Обязательно поплатится. У меня уже есть мысли, как можно нанести ему ответный удар. И он вряд ли сможет быстро от него оправиться. «Ложная беременность возникает из-за нарушения гормональной активности», объяснил Воронинам я. «Из-за стрессов, навязчивых мыслей, тревожности». «И как это должно объяснить появление живота и схватки?» Решил поспорить со мной Воронин. «Организм женщины очень специфическая штука, хрупкая. Настройка гормонов может слететь от любого толчка. Сильный стресс мог привести к увеличению жировой клетчатки в области живота. Поэтому он начал выпирать так, будто у Олеси Романовны большой срок. Вы ведь нигде не наблюдались? Не проверяли матку?» «Но тест на беременность показал положительный результат», — воскликнула графиня. «Такое, к сожалению, тоже бывает. Поймите, я не гинеколог и не психиатр. Но с уверенностью могу сказать, что это отклонение возникло из-за острого желания забеременеть. Лезть в вашу личную жизнь я не стану, но год назад у нас был выкидыш». Вздохнул граф, убрал телефон в карман. Желание спорить со мной у него пропало. Кажется, он понял, в чем на самом деле проблема. «Потом было много трудностей. В общем, мы очень обрадовались оба, когда все получилось. Но оказалось рано, мы начали радоваться». «Семен, ты ему веришь? Посмотри на меня, я же...» запаниковала Воронина. «Верю. И последую совету Булгакова. Положим тебя в больницу». «Нет, это ложь! У меня ведь даже цикл изменился! Месячных нет!» начала протестовать графиня. «Это из-за изменений в гормонах», — уверил ее я. «Не волнуйтесь, у вас все впереди. Я вижу, что ваши яичники работают правильно. Вы можете забеременеть в любой момент. Но перед этим нужно подготовиться, поправить здоровье. Если не хотите ложиться в нашу клинику, я перенаправлю вас в другую, в центральную больницу Санкт-Петербурга. Слышал, что там тоже очень хорошие лекари». «А чего?» Воронина надулась, как маленькая девочка. «Чего тогда предыдущий лекарь нам наболтал? Почему он не объяснил?» «А вот это вопрос к вашему мужу», — заключил я. «Найдите этого лекаря, скажите мне, как его зовут, и я решу эту проблему. Безнаказанным он не уйдет». Двери в покое распахнулись. В зал вошли два человека. Один из них был старший дворецкий Аркадий. «Вот он! Вот этот лекарь!» — указал на второго мужчину граф Воронин. «Вот так поворот! А ведь это даже не Захарин!»